Глава 5. Вояж в незнаемое. Павшук без особого интереса глядел на типично унылый пейзаж из окна дребезжащего Лиаза, автобуса еще советского образца. На журналисте были только голубые джинсы и футболка с фото Джимми Хендрикса, выделывающего на гитаре очередные пассажи, да надписью «Rock'n'Roll Forever». Черная кожаная куртка с заклепками болталась рядом на крючке. Из люка в потолке автобуса струилась полоска сверкающей на солнце пыли, что совсем не радовало Владимира. Иногда от нее так щекотало в носу, что нестерпимо хотелось чихнуть. Уже истекло часа два, как он отправился с автовокзала в Волжанск. Бесконечная лесостепь расстилалась до горизонта, прожариваемая августовским пеклом. Хотя время близилось к 4 часам пополудни, это не прибавляло прохлады. Все усугубляло чугунная голова после попойки накануне. В общем, вчера так хорошо погуляли, что нынче стало плохо, вертелось в мозгах. Правда, он все равно был доволен встречей, помогавшей хотя бы немного отдохнуть на не всегда дававшей остановиться журналисткой стезе. Приятным моментом было лишь то, что в транспорте сидело всего 10 человек, и каждый мог расположиться отдельно. Владимир положил рядом с собой любимый темно-синий рюкзак, с которым не расставался ни в одной служебной командировке. В рюкзаке, как обычно, покоились мелкие предметы обихода. 2 яблока, бутылка лимонада и стандартный набор любого журналиста. Диктофон, фотоаппарат, блокнот с ручкой. Чтобы отвлечься, корреспондент воткнул в уши наушники плеера и включил любимый Pink Floyd. Он отлично знал композиции с этого известнейшего альбома «Dark Side of the Moon». И даже чем они навеяны у странных гениев рока. Однако забавный парадокс заключался в том, что у Владимира каждая композиция ассоциировалась совершенно с другими чувствами. Гениальные вещи в искусстве тем и хороши, что у слушателей, зрителей, читателей они вызывают личные эмоции, но в то же время созвучные с эмоциями художника. Искал журналист некое оправдание личному пониманию их музыки. Не зря же великие мастера похожи на всех прочих людей, но никто не похож на них. Владимир в который раз переслушивал композицию «On the Run», где Пинки увязали свою музыку с параноиком, который против собственной воли покидает больницу на каталке и несется куда-то по коридорам. Все к нему добры и благосклонны. Медсестры, улыбчивые джентльмены и сотрудники аэропорта все предлагают проехать ему дальше и дальше. И несчастный на кровати с колесиками мчится сквозь распахивающиеся двери, чтобы вырваться, наконец, прямо на взлетную полосу. И вот он взлетает, чтобы взорваться. Что все это значит? То, что люди, одержимые болезненной идеей, иногда слишком далеко заходят в собственных фантазиях? Что они несутся на сумасшедшей каталке, когда рады бы остановиться, да не могут? И тогда происходит взрыв неминуемый мозга. Правда, у корреспондента музыка вызывала иные ассоциации. Некто хочет предупредить, что террористы готовятся взорвать самолет, и он несется в аэропорт, дабы предупредить, но не успевает. Самолет взлетает, человек ахает, и мощный взрыв разбрасывает в воздухе куски аэробуса и тела жертв. Что ж, современные реалии мира диктуют соответствующие умонастроения. Как-никак упертые в своей тупой вере террористы сейчас, увы, главные угрозы человечества. Других угроз вроде бы пока не предвидится. Журналист косил краем глаза на унылую буколику за окном, как вдруг из ближайших кустов выскочил какой-то бородач с базукой на плече. Миг! И огненная ракета помчалась прямо в стекло автобуса. Раздался страшнейший взрыв и... Владимир чихнул и вздрогнул одновременно от привидевшейся сюркартины. Открыл глаза. Да, укачало таки. Он усиленно потер нос, который вновь защекотал от пыли. «Будь здоров, касатик!» Весело отозвалась сухонькая старушка в сатиновом платочке с синими васильками. Она сидела через проход. При посадке Павшук помог бабуле подняться по ступенькам, да еще занес ее вещи. Вот она и хотела хотя бы таким образом отблагодарить помощника. Говорливую старушку, как оказалось позже, звали чисто по-русски. Настасья Петровна. «Спасибо, маманя», — ответил он. Но бабуля, божий одуванчик, не унималась. «Куда и ты едешь? Уж не в наш ли сторону?» «Ну, если к вам в Лещево...» «В Лещево воно самое», — закивала она. «Живу я там. А ты к родственникам или как?» Павшук не испытывал особого желания болтать лишнего, потому молчком кивнул головой. Любознательная соседка не отставала. «А кем же ты работаешь?» Только этого не хватало. Владимир вообще не любил распространяться о своей профессии с незнакомыми людьми. По опыту знал, что сразу возникает два варианта. Либо на тебя начинают смотреть как на шпиона, выведывающего чужие тайны, либо начинают делиться наболевшим, надеясь, что журналист тотчас настрочит об этом газету. Не зная почему, брякнул неопределенно. «Да вот езжу по стране, описываю жизнь». «А-а-а-а!» – протянула в ответ бабулька, соображая, «что же это за род деятельности такой? И кто за такую ерунду еще платит деньги?» Не осилив столь странного ребуса и поняв, что лучше отстать, она с обиженным видом откинулась на спинку сиденья. Павшук сделал то же самое, вздохнув свободнее. «Скорее бы добраться до мест назначения», — подумал он. «Не то спекусь в этом стодушном гробе ужасном, как написал мой знакомый поэт о подобном общественном транспорте».